16. Джейсон в одиночестве стоял возле развалин. Он отправился туда с винтовкой, чтобы попрактиковаться в стрельбе. Мишенью служила жестяная банка. Джейсон установил ее на обломок колонны, но до сих пор на банке не было ни царапины. Джейсон с удовольствием проводил время один. Его и раньше раздражала глупая болтовня Ланиных друзей. А теперь, когда столько мыслей крутилось в голове, терпеть их было невыносимо. Мгновение спустя на фрагмент колонны села небольшая птица, лесной голубь. Казалось, птичка не заметила Джейсона. Тот тихонько вскинул ружье. «Так», — мысленно скомандовал он сам себе, — «соберись». Внимательно прицелился. «Джейсон?» Отвлекшись на голос, он промазал. Добыча благополучно упорхнула. Джейсон в ярости обернулся. «Черт возьми, я с оружием в руках! Больше так не подкрадывайся!» «Ты же не подстрелишь меня, родной?» — улыбнулась Кейт. «Я бы не стал зарекаться!» — Джейсон посмотрел куда-то за нее. «А остальные где?» «Мы только вернулись с пляжа. Все в доме, принимают душ. Меня никто не видел, если ты об этом. Что ты тут делаешь? Зачем приехала?» «Меня пригласила Лана», — Кейт пожала плечами. «Надо было отказаться». «Я не хотела отказываться. Я хотела ее увидеть». «Зачем?» «Она моя подруга». «Подруга?» «Да». «Ты почему-то все время об этом забываешь». Кейт села на мраморную плиту и закурила. «Нам надо поговорить». «О чем?» «О Лане». «Я не намерен говорить о Лане». «Джейсон, она знает». «Что?» Он изумленно уставился на Кейт. «Ты рассказала?» «Нет, но Лана знает. Я это вижу». Несколько секунд Джейсон буравил Кейт глазами. Вскоре он с облегчением решил, что не верит ей. Кейт, как всегда, преувеличивает. «Тебе показалось», — отмахнулся Джейсон. «Ничего подобного». Повисла тишина. Задумчиво крутя ружье, Джейсон смотрел в сторону. Наконец он снова заговорил, но уже без прежней уверенности. «Лучше молчи, Кейт. Я не шучу». «Угрожаешь?» Она бросила окурок на землю и раздавила ногой. «Как романтично, дорогой!» Джейсон взглянул в ее красивые темные глаза. Легкий блеск говорил о том, что Кейт недавно пила. Впрочем, она не была пьяна. Не то что вчера вечером. Джейсон увидел в ее глазах свое отражение, свое несчастное лицо. Заколебался ли он хоть на миг? Упал ли на колени перед Кейт? Признался, какая с ним стряслась катастрофа? Что его махинации с чужим капиталом закончились крахом, и теперь надо срочно достать кучу денег, которых у него нет, а у Ланы есть. И если он не расплатится, то сядет в тюрьму. Оказаться в клетке, словно птица. От одной мысли об этом сердце бешено застучало в груди. Он пойдет на что угодно, лишь бы избежать подобной участи. Джейсон трусил, как мальчишка. Он едва сдерживался, чтобы не разрыдаться. Вместо этого Джейсон прислонил ружье к колонне, обхватил Кейт за талию и, притянув к себе, поцеловал в губы. «Не смей!» — зашептала Кейт. «Не смей!» Она попыталась вывернуться, но Джейсон сжал ее крепче и снова поцеловал. На этот раз Кейт не сопротивлялась. Пока они целовались, у Джейсона появилось странное чувство — возможно, сработала интуиция, как будто за ними наблюдают. «Никас? Он за нами подсматривает?» — мелькнуло у Джейсона в голове. Он прервал поцелуй и огляделся. Никого. Только земля и деревья. И, конечно, солнце. Белое, ослепительно сверкающее в небе. Смотреть на него было больно.